Головомойка вышла знатная. Хейштар заложил посадочный круг над развалинами Кирты и приземлился в свежем, чистеньком военном городке, где совсем недавно квартировала мобильная пехота нечестивых дружвантов, а ныне располагалась генеральная комендатура Махаона. Полковник Фраварус Сахим, представился он на проходной. Солдат уставился в планшет с записями посетителей и предложил ему подождать. Короткий диалог и неожиданное резюме. «Господин полковник, господин генерал ожидает вас в медчасти. Сейчас я выделю вам провожатого». Фраварус изумился. «Медчасть? Не самое обычное место для приема, но виду, конечно же, не подал». «Не надо, я знаю, куда идти», — ответил он. На проходной медчасти приземистого двухэтажного госпиталя его огорошили пуще прежнего, попросив проследовать в морг. В морге, прямо в мертвецкой, его встретили главный медик, незнакомый егерский майор в полевой форме, надо полагать, командир батальона подкреплений, и сам генерал Бахман Кирьяш. Троица стояла подле столов, накрытых белыми простынями, сиявшими недобрым отражением светом потолочных панелей. В воздухе стоял запах горелой плоти. Лицо доктора скрывала респираторная маска, а в ноздрях генерала виднелись тампоны. Егерь обходился так, без изоляции дыхательных путей, хотя воняло примерзостно. Генерал нахмурился, усы встопорщились, и он стал похож на редкую разновидность моржа-брюнета. — Что, не нравится, полковник? — спросил он, не поздоровавшись. — И не надо говорить, чтобы я вставал на путь солнца. Давно уже на нем. — Вы лучше понюхайте. — Я вот понюхал, теперь ваша очередь. Фраварус вытянулся по стойке смирно и ничего не ответил. — Вот, полковник, люди господина майора доставили сегодня в 5 утра. Жест в сторону столов. «Не желаете полюбопытствовать?» Простыни одна за другой полетели на пол. 4 стола, 4 тела. Одно еще неплохо сохранилось, всего лишь строчка кровавых дыр поперек груди. Остальные... Второе тело будто попало в камнедробилку. Изорванная грудная клетка, вместо живота месиво, рука костяной лом на нитях сухожилий в обрывках мяса, рот разъявленный беззвучном вопле. Пулемет автоматически отметил Фраварус, чуя подступающую тошноту. Пулемет в упор метров с 10. Двое других были и вовсе некомплектные. Одно тело обуглено, вместо ног и таза головешки. Второе без головы и правого плеча, тоже сожженное. «А это плазмомет», — подумал полковник. «О да, он видел лицо войны». Вот такое страшное, без всякой романтической кисии. Но на поле боя, из-за надежного бронезабрала, все выглядит совсем иначе, чем здесь, в мертвецкой, со всеми ее запахами и загробным синим светом. «Интересуетесь?» — ехидно спросил генерал. «Не угодно ли в туалетную комнату поблевать?» «Нет? Тогда...» Дальше Ашван Кирьяш не говорил, а рычал. На остальных столах лежали остатки боевых скафандров «Валдай». Чертов оснас русских, никаких сомнений. «Валдаями» оснащались только эти части. 4 трупа — результат перестрелки на космодроме. Видимо, они ожидали встретить егерей от «Урана», которые их здорово пощипали. Силы противника до роты. Ночная атака явно разведка боем. «Как только напоролись на наш огонь, сразу ушли», — прокомментировал майор. Жаль, что охрана космодрома начала стрелять издалека, как только обнаружила чужих. Мы бы подпустили их поближе. А так, 4 трупа и никаких больше следов. Ушли в ночь, куда неизвестно. Рота. Рота осназа у вас под носом. Это еще удивительно, что всего 5 диверсий за месяц. Генерал вновь сорвался на крик. Удивительно, что у вас, полковник, партизаны не ампутировали что-нибудь ценное. Вы бы и тогда стояли здесь некомпетентным видом. Что вы смотрите? Что вы глазами хлопаете? Да вы представляете, на что способна рота осназа? Вы представляете, что с вами сделают там? Палец в потолок. Когда узнают, что здесь, в глубоком тылу, работает целая рота. Вам нечего сказать? О, полку... О, полковнику было что сказать. И о том, что вражеский оснас вырвался из Кирты, а значит, это генерал его прошляпил, а никак не он. И что его гарнизон — это обычная пехота, не егеря и даже не полицейский спецназ, обученный справляться с диверсантами, о чем он не раз докладывал. Что наряда сил едва хватает для контроля за ключевыми объектами и патрулирования города. И еще много чего. Но он молчал. В заключение Ашвант Кирьяш приказал вычистить Нерскую губу за трое суток. И это последний срок. Никаких больше оправданий. Я передаю вам батальона Турана. Полковник мысленно поклялся, что в случае провала он подаст по инстанции такой рапорт, что на фронт с понижением в должности полетит не он один. Подземная база была обустроена со вкусом. Невозможный лабиринт ходов вывел к огромному залу. Внизу озеро, а над ним... «Включайте фонари, парни!» — скомандовал Пина. «Теперь можно!» Свет сотни нашлемных фонарей внезапно отразился, переломился и заиграл на сплетении громадных кристаллов, выраставших из стен и вонзавшихся в озеро, подобно мечам великанов. Природное чудо за миллионы и миллионы лет выковало молочно-белые клинки, размеры которых варьировались от десятка сантиметров до полусотни метров. Из центра озера к потолку устремлялся настоящий гигант, огромная сплюснутая четырехгранная пирамида не менее 100 метров длины. Мириады искр горели на ее снежной поверхности и на растущих у ее основания кристаллах-лезвиях с зеленоватыми вкраплениями. «Охренеть!» — выдохнул кто-то из пехотинцев, и Ахилл Мария вынужден был согласиться. «Так вот где ты провел юные годы, друг мой! Я в восторге!» — послышался тихий и непривычно лишенный ехидства голос дока Фарагута. «Это еще что? Тут глубина 30 метров, так что камешек куда больше, чем кажется». Салман указал на него стволом автомата с такой гордостью, словно он сам его вырастил. «И все так же болезненно увлечен размерами», — хмыкнул док. «Я вовсе не о центральном кристалле, а о пейзаже в целом». «Я думал, что такое бывает только в декорациях старого синема, вроде этого сериала. Как его? Тропы галактики, во!» — сказал один из ополченцев. «Ну что, парни?» Салман игнорировал поступившие комментарии. «Добро пожаловать на базу, в пещеру мечей. Совсекретное убежище осназа ГРУ ВКС, между прочим. В любое другое время, окажись мы здесь, нас всех обязательно вывели бы в расход. Ха! Шутка! Давайте, скафандры в глухую, в колонну по два и за мной шагом марш. Нам по дну озера еще 300 метров, и мы дома. И фонари не выключайте, иначе потеряетесь». База, имевшую столь представительную прихожую, оказалась чередой простых каменных залов искусственного происхождения у подножья километровой скалы на берегу моря. Внутри были оборудованы казармы, склады боепитания, продовольствия и медикаментов, медбокс, энергоблок, а также небольшой оперативный центр, которому Дель Пино запретил даже подходить. «Все равно кодов у вас нет, и не дай бог, если вы что-то активируете случайно. Застрелю. У базы полно внешних средств слежения, в том числе активных, которые клоны могут в два счета засечь по сигнатурам, после чего демонстративно запер дверь. База имела 3 входа-выхода, но тот через озеро оказался ближайшим к тайге. Как только закрылись гермодвери бункера, ополченцы заметно приободрились и повеселели. Особенно порадовало их разрешение снять скафандры, остохреневшие за многодневный путь. «С ума сойти!» — воскликнул один парень, явный студент. «Говорят, оснас в этих штуках в рейды по месяцу ходят, не снимая. Как только выдерживают!» Салага обозрел сложенные у его ног доспехи. «Ерунда!» — ответил случившийся рядом мобильный пехотинец с нашивкой старшего сержанта на кармане поддевки. «Ты бы посмотрел на старую химзащиту, в которой нас по тревоге гоняли. Жарко в ней, как двум кроликам, которые забрались потрахаться в противогаз. Дело было в казарме, где раздевались все, невзирая на чины. Казарма самая обычная, даже стены зашиты пластиковыми панелями. Освещение, правда, подкачало. Люминофорные полосы под потолком освещали разве что самих себя. Но Салман обещал в скорости запустить геотермальную электростанцию и дать полноценный свет. Он тоже был тут, внушая почтение своей могучей тушей в шрамах самого устрашающего вида. — Товарищ командир, разрешите вопрос? — спросил ополченец, прыгавший на одной ноге, силясь выбраться из штанины комбинезона. — Разрешаю, Востриков. Пина аккуратно сложил части скафандра в рундук под линар. «Откуда у вас такой шрам, товарищ командир?» Указующий палец прогулялся от ключицы до резинки трусов, где пузо Салмана украшал чудовищный ожог. «Не поверишь, баллон с окислителем потек. Вот мне за шиворот и накапало», — не моргнув глазом, соврал тот. «Не может быть». «Может. Вон у доктора спроси». Кивок в сторону военврача. «Он меня лично штопал». «Да-да, молодой человек. Это случилось на ангарной палубе рейдера Лихтенштейн», — поддакнул доктор. «Древнее такое корыто. Там едва ли не каждый день что-то горело, взрывалось и так далее. Я этого мощного старика на себе в медотсек выносил». «А вам медаль дали?» Другой новобранец смотрел во все глаза на пару могучих старцев. «Не пари херни, Алексашин», — усмехнулся Пина. «Обоим повезло, что по жопе не дали». «Но почему?» «Потому что это флот, Ваня», — последовало исчерпывающее объяснение. Ахилл-Мария успел сменить белье на армейское из пакета, пахнущего фабрикой. Он очередной раз подивился, как Пина запоминается лажат. Для него они слились в единый ком из юных лиц, отросших ежиков всех мастей и тонких кадыкастых шей. «А теперь всем в душевую. Дежурство потом распределим». «Ну, чего вылупились? Направо по коридору, последняя дверь. Марш!» «Ахилл, Проспера, вы задержитесь, есть разговор». Разговор был важный, по делу. Предстояла вылазка в город. Нужны были люди, умеющие бутафорить, носить грим и вообще знавшие жизнь. Оба эрмандадовцы, хоть и контр, но все же разведчики, так что вариантов не было. «Задача опасная. Ночью соваться в город нельзя, наверняка комендантский час. Пойдем днем», — наставлял Пина. «И пойдем в гриме. Клоны захватили парсеры с базами данных. Вы из Эрмандады, а значит, люди засвечены. Вычислят насчет раз ядрена панорама. Так что мы вам еще и напыление на радужку соорудим. Цель у вас будет такая — походить по улицам, разведать обстановку, особенно, что там с подходами в космопорт. Режим и все такое. Заодно топографию освоите. Нам предстоит шастать по городу очень часто. Не попадайтесь патрулям. У вас нет оккупационных удостоверений. На учет вы не взяты, так что сами понимаете». «Кстати», — забеспокоился Проспера, — «что будем с документами делать?» «Ну, раз не попадемся, два не попадемся, допустим. Но не факт, что нам и дальше будет так сказочно вести». «Это не твоя забота. Образец документов я добуду». «А что делать, если остановит патруль? Стрелять?» «Что ты как ребенок, Проспера?» Синема насмотрелся. «Ни в коем случае. Выкручивайтесь, врите, играйте. Стрелять только в самом крайнем случае. Все равно в незнакомом городе вам не скрыться». «А ты что планируешь делать?» — спросил Вилья майора. «Да так, прогуляюсь по старым знакомым», — уклончиво сказал Пина. «Помылись, поели, отоспались. Опять поели. И пошли на дело в город, до которого по пещерам оказалось всего 7 километров. Маленькая гостиница на улице Предпортовой, двухэтажный дом постройки начала прошлого века, уже 30 лет находился во владении Артура Гаспаряна. Это был основательный мужик из лючийских армян, перебравшихся в систему звезды Асклепий 2 поколения назад. Главный источник семейного дохода — фирма по тюнингу флугеров и яхт «Гаспарян и Гаспарян» — была известна в узких кругах любителя, но не вызывала ни малейшего энтузиазма у Артура. Он предпочитал тихо сидеть за стойкой бара собственной гостиницы, уткнувшись кронштейнообразным носом в очередную книгу. Здесь он пребывал и сейчас, грустно поглядывая на улицу, совсем недавно радовавшую потоком народа, а значит и клиентов. Ныне по полимерному покрытию пробегали одинокие люди. Мобили проезжали еще реже, и почти всегда это были бронетранспортеры Великой Конкордии и патрули. Мало кто знал, а если быть точным, человек 7 в галактике, что Артур недаром полировал брюки о высокий барный стул, потому что имелась одна тонкая папочка в одном бронированном сейфе, где он значился как агент «Кавказ». Прозвенел звонок на входной двери. Звук более чем редкий с начала вторжения. Артур оторвался от планшета. «Чем могу служить, уважаемый?» — спросил он, убедившись, что высокий толстяк в партикулярном платье не клон и не военный, а значит, потенциальный клиент.